Кофемолка. Простояла кофемолка в праздности, наверное, год с два. И вдруг слышит Сеня грохот из избы, будто там запустили дизель. Валентин Распутин. Нежданно-негаданно. «Ты чего хочешь, чай или кофе?» «Давай кофе. Я с похмелья всегда кофе пью, да. Только растворимого не надо». «Да кто тебя растворимым собирается поить?» «У нас тут приличный дом. Сейчас только кофемолку принесу». «О, красивая какая! Большая! Китайская!» «У нас теперь все китайское. Кнопочки. А там сбоку это индикатор чего? Зачем?» «Не знаю чего. Вчера только купили. С рук. У нас тут конверсия, много что производят. А может, и вправду китайская. Веса, наверное. Или помола. Ну, а может, часы. Там вся инструкция иероглифами. Что я их читать буду?» «Так, тьфу, не работает. И так не работает. Не будет нам кофе. Надо потрясти». «Ну, потряс, толку-то?» «Давай я погляжу. Ага. А у тебя отвертка есть?» «Нет, не крестовая, а под плоский шлиц». «Крестовую все равно давай». «Ага, вон как у нее донца снимается». «А может, ну ее нахрен? Купили-то за копейки. Китайская, китайская ведь не чинится». «У кого не чинится, у кого и чинится. Тебе вот протестантская этика, гляжу, чужда. Надо всякую вещь спасать. Так, это мы сейчас вынем. Гляди, какой пропеллер смешной. А вообще, знаешь, на что это похоже? Прямо хоть в кино снимай». «На что?» «На мину». «Нет, на атомную бомбу. В кино такую лабуду часто показывают. Герой бегает по крышам, стреляет, а потом спасает мир, потому что бомба привязана, например, к Эйфелевой башне. Ну и привязывают что-нибудь серебристое с часами. Обыватель ведь тупой, ему палец покажешь, хохочет. Кофемолку без корпуса в кадре изобразишь — испугается. А герою надо откусить красный провод. Красный провод — это традиция. У злодеев самый главный провод всегда красный. Если бы они хоть раз взяли синий, весь мир провалился бы в тартарары. Так, тут у нас что? Тут у нас проводочки китайские отсюда и сюда, а потом вон и куда. Электричество, брат, — это наука о контактах. Поэтому в 9 случаях из 10 все лечится протиркой и спиртом. Почистишь контакты — и порядок. Только тут, боюсь, что-то оторвалось. Слышь, болтается. На всякий случай, у тебя паяльник есть? Ага, паяльник? Нет. Ну, блин, ты даешь. Как ты жив еще без паяльника в доме? Ладно, я понимаю, нет у тебя микропаяльника или там какого хитрого. Но вообще нет, это я не понимаю. Хорошо, неси гвоздь, десятку и плоскогубцы. Какую десятку? Упс. Ладно, просто принеси толстый гвоздь, хорошо? Да и газ зажги. Держи. А все-таки мы зря это затеяли. Попили бы чайку тихо-мирно. У меня чай есть японский, очень вкусный. Правда, рыбой пахнет. Нафиг чай с рыбой, тут дело принципа. Так, обмотка горелым не пахнет, уже хорошо. Так вот, смотри, видишь? Шарик в центре. Это как главная часть. Сюда ружейный плутоний кладут. Шарик такой, как ротор этого движка. Тут и тут бериллий. А по бокам, как статор, взрывчатка. Она подрывается, хлоп, рабочая зона сжимается. Вероятность захвата усиливается, нейтроны полетели, все завертелось и понеслось. Куда понеслось? Ну, цепная реакция. Неважно. Просто удивительно, до чего дошел Маскульт. Нам в фильмах показывают всякие кофемолки с трансформаторами. И миллион людей народу пугаются. Вжимаются в кресло, герой фанфаронистый туда-сюда бегает, провода. Впрочем, это я уже говорил. Мы ведь все время имеем дело не с вещами, а с символами. Зритель сам все додумает. А вот и проводок, ясный перец, красный оторвался. Ага. Как раз у тебя разрыв у этого понтового индикатора. Вот видишь, светодиоды вспыхнули и погасли. Тут-то все и было, значит. Ты пока суй гвоздь в пламя, пусть накалится. Наши китайские братья, конечно, скопидомы, но припоя тут немного осталось. Сейчас мы это дело до ума доведем. Слушай, 9 раз бы чая попили, право слово. Отвянь. Вот сюда, иди сюда, родной. Опаньки! «Счастье!» «Ишь, замигал!» Пластинка индикатора вспыхнула красными цифрами и стала похожа на табло из обменника. Сумма на ценнике была велика — 99,99. Но и она продержалась недолго. Табло стало быстро убавлять значение, цена стремительно падала, и когда кофемолку собрали до конца, распродажа проходила уже на отметке 9,99.